Он опустил руку к поясу, достал короткий клинок, похожий на нож для фехтования. Был ли он готов к рукопашной? Да, но он явно считал, что я не готов. Второй танкозавр продолжал палить в моих новых друзей. Он уже пристрелил одного из наших, парень упал с простреленной грудью, и его кровь впитывалась в землю, создавая багряное пятно. Но другой повстанец, тот, кто остался, сумел прицелиться в торчащий из щита ствол. Выстрел, и оружие ящера взорвалось в руках. Он вскрикнул, но броня выдержала. Затем он отбросил остатки винтовки в сторону, отключил свой щит и перешел в рукопашку. Мой противник был достаточно близко. Я чувствовал его дыхание, зловонное, с примесью железа. Он замахнулся, и я поспешил опередить его. Активировал нейрохлыст, направил его в сторону врага и жмакнул красную кнопку. Удар. Но вместо того, чтобы разрезать или ошеломить, мой хлыст наткнулся на блок. Он намотался на его предплечье, и ящер, резко рванув на себя, вырвал хлыст у меня из рук. Звук, с которым плеть вырвали из моих пальцев, был похож на треск кабеля под высоким напряжением. Я потерял оружие. Второй ящер тем временем сделал скачок вперед. Он резко бросился к моему последнему конвоиру. Хватательным движением схватил того за шею, поднял над землей, как куклу, и сломал позвоночник одним рывком. Тело повстанца упало с глухим трупным стуком. Я отпрыгнул в сторону от своего оппонента, выставил левую руку и скомандовал. Разряд. Электрическая дуга вырвалась из моей ладони и ударила по доспеху. Вспышка. Звон. И ничего больше. Ток прошел по броне, ушел в землю, но не причинил вреда. Металл у доспеха сработал как заземление. Танк, уверенный в своем превосходстве, снова начал приближаться. Он уже не торопился. Он знал, что мы в ловушке. Курт, в этот момент, достал кинжал и кинулся на второго врага, прикрывая Лану. Но ящер, будто ученый в боевых искусствах, выставил свободную руку и словил Курта в полете, легко остановив его бег. Второй рукой он заблокировал замах ножом, а ногой врезал по голени Курта. Хруст. Курт вскрикнул. Правая нога была сломана. Но именно в этот момент по спине ящера прилетел удар мечом от Ланы, и тот, отшвырнув Курта в сторону, как мешок с картошкой, резко развернулся. Курт же ударился о стенку оврага и остался лежать. Противник заново сфокусировался на Лане. Девчонка извивалась как пантера и уходила от его выпадов, но все же рептилоид ее достал и повалил на землю. Она озиралась по сторонам в поисках решения, задом пятясь от него, в ее глазах была паника. А ящер медленно подходил, наслаждаясь страхом. Он любил это. Он получал удовольствие, загоняя в угол свою жертву. Я снова перевел взгляд на своего врага. Время тянулось неумолимо и медленно. Этот танкозавр чувствовал свое превосходство и медленно шел ко мне, даже не достав своего оружия. В моем мозгу метались мысли, что делать с этим танком. Он же в экзоскелете. Точно. Вот оно, и я резким движением ныряю ему под ноги и хватаюсь за них обеими руками. Алиса, откачая его батарейку, мысленно скомандовал я. Сделано, выдала система. Система доспеха зависла. Он остался без энергии, без связи, без преимущества. Ящер потерял способность двигаться и смотрел на меня взглядом, полным недоумения. Я ловко перекатился из-под его лапы и схватил валяющийся нейрохлыст. Резко вскочив на ноги, я выставил его перед собой. «Шах и мат, утырок», — произнес я, но дальше говорила плеть. Взмах, красная кнопка, и в этот раз точный удар по шее. Результат — голова катится по земле, а тело в заклинившей броне так и осталось стоять в одной позе. Обернувшись, я увидел следующее. Лана пыталась задом уползти от последнего врага. Он медленно приближался, не спеша, как истинный хищник. Он хотел, чтобы она чувствовала страх, чтобы знала, что ее смерть близка. Но Ханс снова сыграл роль куста. Он появился сзади, ударил в голову, но ящер лишь качнулся, не потеряв равновесия. Он повернулся, чтобы посмотреть на надоедающую назойливую муху, но увидев Ханса, просто отмахнулся от него, кидая того в грязь. Этого мгновения мне хватило, чтобы подбежать ближе к ним. Снова замахнулся, обмотал хлыст вокруг ноги врага и дернул. Щелчок, ящер немного пошатнулся, но устоял. Он был слишком тяжел, чтобы упасть от такого, но свое внимание на меня он все-таки переключил, и, видимо, решив, что этот враг будет посерьезнее, снял с пояса свою энергоплеть. А в это время Курт, несмотря на сломанную ногу, полз к спине ящера. Он не сдавался, он не умел. Ящер крутил плетью как пропеллером, и у меня совершенно не было шанса повторить трюк с батарейкой. Он был полностью поглощен мной и не заметил, как Курт вонзил ему нож в коленный сустав сзади, туда, где броня имела гофрированную вставку. Ящер взвыл. Гортань, наполненная яростью, исторгла звук, похожий на вой раненого зверя. Он согнулся, одной рукой хватаясь за рану, а вторую заводя за спину, в поисках виновника этой боли. И тогда Лана, воспользовавшись этим, прыгнула ему на спину. Вонзила меч в шею сверху вниз. Клинок вошел на три четверти. Ящер закричал. Не так, как раньше. Это был звук боли. Последней боли. Через мгновение он свалился на землю, оставляя за собой лишь грязь, пыль и мертвое тело. На этом бой был окончен. Пока, в нашу пользу, я рухнул в грязь, пытаясь отдышаться, а в голове моей крутилась всего одна мысль. Эти повстанцы с таким трудом выиграли один бой. Как они собираются выигрывать войну? Глава 10. Благими намерениями вымощена дорога впасть к Сарху. Добро пожаловать в мою баню крови, оскалился я, усаживаясь в грязь рядом с Куртом, и добавил, да вы привыкнете. Со мной такое почти каждый день происходит. Мой голос звучал почти весело, но внутри меня все еще потряхивало. Лес вокруг нас был изрешечен плазмой, трава обугленная, а воздух тяжелый от запаха крови и горелого мяса. Я чувствовал каждую царапину на коже, каждый шрам, оставшийся после боя. Но они были хуже. Каждый из повстанцев был занят делом. Мы все еще находились во враге, его стенки были покрыты следами энергетических разрядов и кровью. Ханс, прижавшись к краю, осторожно выглядывал наружу, напряженный до предела. Его глаза лихорадочно двигались, словно он искал новых угроз, которые могут появиться в любой момент. Лана тем временем туго бинтовала ногу Курта полосками ткани, отрезанными от рубашек погибших товарищей. Она использовала ветки как шины, аккуратно подкладывая их под ногу. Курт же вертел в руках плазменную винтовку, будто пытался понять, как ему вообще удалось уцелеть. В его взгляде не было боли, только мысли и вина. А я, лишь немного вымотавшись, решил разобраться, что произошло. Не просто так, а чтобы понимать, кто теперь за нами идет. «Ты зачем выстрелил?» Набросился я на Курта с вопросами. Они заметили, что я в них целюсь, начал оправдываться он. «Если бы я не выстрелил первым, то все четверо успели бы спрятаться за щитами. К тому же, честно говорю, про щиты не знал. Раньше таких не видел. Думал, перестрелять их по одному. Не вышло. Ладно, верю. Ну, а чего на танк с зубочисткой прыгал? Защекотать его хотел? Попытался я подколоть его, но в моем голосе уже не было издевки, только усталость. Не знаю, он шел на Лану, пытался отвлечь, ответил Курт, и в этот момент Лана, не оборачиваясь, кивнула. Получилось, а как ты дальше идти собираешься? Снова спросил я. Не знаю, просто не я мог ждать, пока он ее добьет, сказал Курт. Лежи, отдыхай, я осмотрюсь тут. Я отправился на поиски трофеев. Эта зубочистка спасла вам всем жизнь, проговорил Курт мне вслед. Я даже не обернулся, знал, что это правда. Первым делом я провел сканирование местности через Алису. В радиусе 200 метров, только вы, четверо живых, остальные, мертвы. Сигналы затухают, доложила система. Затем я подошел к трупу одного из ксархов. Броня на нем почти не пострадала. По размерам ее вполне можно было одеть на человека. Но все же, требовалась небольшая доработка, связанная с непосредственной физиологией ящеров. Прямо сейчас использовать не получится. Осмотрев его левую руку, обнаружил там небольшое устройство. Оно походило на то, что было на моем рукаве, но все же отличалось своей формой и представляло из себя прямоугольник, примерно 8 на 5 сантиметров. Вытащив из тела нож Курта, попытался отковырять эту штуку. Получилось, пробормотал я. Скорее всего, это и есть энергощит. Пригодится. Попробовал примерить его к своей руке, думая, чем бы закрепить, но закреплять не пришлось. Из устройства сразу вышли два жгута и опутали руку, надежно крепя этот щит к запястью рядом с часами. Видимо, его конструкция изначально предполагала использование и без брони. «Алиса, подключись к новой игрушке. Выясни, как работает», — мысленно обратился я. «Уже занимаюсь», — ответила она. Вернувшись к Курту, я протянул ему его нож. «Держи, а теперь мои вещи верни». Он долго смотрел на меня, потом кивнул. Снял с плеча мой ранец и бросил мне. Я раскрыл его. Внутри лежали 4 гранаты, мой нож, серебристый плащ, бутылка воды и 6 пакетов с мясом. Также там был распылитель огнемета со шлангом. топлива, всего треть. Странно, вроде всего два раза применял. Какой зверский аппетит у этой штуки, фыркнул я. Предложил еду и воду. Лана первой выхватила у меня бутылку, открыла, сделала пару глотков и передала другому. Остальные отказались от мясных брикетов, слишком резко пахло инопланетной химией. Затем я взял одну из гранат и повернулся к Курту. «Если бы один умник не раздел меня, то, возможно, ребята бы выжили», — сказал я, вращая гранату в руке. «Если бы этот умник тебя не сбил, то вообще ничего бы не случилось», — ответил он, не пряча взгляда. В его глазах не было больше уверенности, только боль, физическая и внутренняя. Теперь моя очередь была удивляться. Так вот кто меня сбил, но спорить не стал. Что сделано, то сделано. Снова посмотрел вокруг. Лана закончила перевязывать Курту ногу и теперь разглядывала труп в экзоскелете. Ее взгляд был сосредоточен, но не холоден. Она училась. Ханс тем временем таскал тела наших убитых и складывал их вместе. Он работал медленно, но аккуратно, будто уважал каждого, кто пал. Их бы похоронить, как положено, обернувшись к нам, начал Ханс. Но времени нет, идти нужно. Я вернусь потом с людьми, и мы все сделаем. А пока хотя бы ветками прикроем. Громил тоже надо спрятать, вступил Курт. Нам пригодится их броня. Можно переделать под человека. Это действительно был дельный совет. Вместе с Хансом мы стащили тела ксархов в общую кучу. Они были чертовски тяжелыми. Под нами трещали кости и металл. Мы положили своих рядом, сверху, врагов. Собрали все оружие, спрятали под телами. Лана принесла ворох веток от старого дерева и начала ими укрывать трупы. Ханс помогал, бормоча себе под нос слова скорби. Курт тем временем осматривал трофейную винтовку. У этой штуки есть и штурмовой режим, и снайперский. Он передал свою старую винтовку мне. Засунь в общую кучу, а эту прихватите для меня. У нее мощнее прицел и точнее стрельба. На этом месте мы закончили. Когда все было прикрыто, закинув на себя экипировку, двинулись в путь. Я надел плащ на плечи, огнемет закрепил на правой руке, чтобы иметь возможность прикрываться щитом. На поясе две гранаты, нейрохлыст. Мы помогли Курту выбраться из оврага и направились дальше. Ханс и я поддерживали его с двух сторон. Лана шла рядом со мной. Она больше не болтала, не задавала вопросов. Просто шла. Возможно, еще не осознала, что выжила. Меня снова поглотили мысли. Эти упоротые фанатики не отстанут. Каждый раз будут присылать кого-то, кто еще страшнее предыдущих. Кто будет следующим? Десятиметровый шагоход. Чем ближе мы подходили к городским руинам, тем тяжелее становилось дышать. Воздух здесь был густой, как будто память об уничтоженном городе давила на грудь. Ханс, как всегда, время от времени уходил вперед, проверял окрестности. Потом возвращался и показывал, куда идти. Он был хорош в роли призрачного. Меня же снова заволокло мыслями. Эти уроды от меня не отстанут. Люди рядом в опасности. Вот доведу их до дома и свалю потихой. Кто я такой, чтобы взвешивать на них свои проблемы? Они нормальные ребята. Живи себе, Лана. Живи, Курт. А я должен найти сердце камня. И тогда я стану чуть сильнее. Или погибну, пытаясь это сделать. Ханс, а за кого ты меня принимаешь? Решил я отвлечься. Ну, дык это... Он замялся, почесывая затылок. У нас есть легенда про воина света. Ты знаешь, наверное, слышал, какая еще легенда? Мне стало интересно. Да я плохой рассказчик, сам люблю слушать. Ты лучше спроси нашего старика, он тебе расскажет, как надо. Ханс попытался уйти от разговора, но я не отпускал. Ну, тогда вкратце. Давай, не томи, не унимался я. Ладно, слушай, Ханс вздохнул. Раньше, давно-давно, на этой планете жили острозубы. Они свозили людей сюда и заставляли в шахтах работать. Потом прилетели какие-то уроды и наваляли им. Убили всех, кто мог сопротивляться, а рабов не тронули. Слишком слабыми показались. Но все их оружие, технологии, даже знания, все уперли. Люди остались одни. 150 лет назад зубастые вернулись. Снова стали ловить людей и отправлять в шахты. Вот тогда и началась наша история. Был один парень, он в шахтах нашел что-то. Потом сбежал и собрал вокруг себя народ. Говорят, он был сильный, как никто. Ни мечом, ни копьем его нельзя было убить. Сам он утверждал, что нашел сердце камня. Потом исчез. То ли его убили, то ли ушел сам. Но народ не сдался. Воюем до сих пор. Легенда говорит, он вернется, когда будет очень нужен. А я своими глазами видел, как ты вызываешь молнии. Ну чем не герой? К Кто еще так может? Ханс закончил свой рассказ. Немного помолчав, он добавил: «Говорю же, иди к нашему старикану. Он расскажет, если тебе интересно». Мои шестеренки в голове начали скрипеть. Ханс упомянул название второго модуля. Кто-то уже носил его до меня, использовал. Потом исчез. А теперь я должен разобраться, где он, что с ним случилось. Надо задержаться у них, хоть на денек-другой. Может, получится узнать, что за сердце камня и где оно сейчас. И, быть может, они смогут мне помочь. Надо рискнуть. Решено. Остаюсь. Хотя бы на время. Мы вышли из леса поздно ночью. В темноте проступали очертания руин большого города. Две луны светили слабо, меньше, чем наша земная, но их света хватало, чтобы различить контуры обломков, осколков прошлого. Подошли к замаскированному люку в земле. Ханс нажал на какой-то невидимый механизм, и крышка бесшумно отъехала в сторону. Он не показал мне код, не доверяет до конца. Мы аккуратно спустили Курта вниз, затем Лана, потом я, Ханс последним. Сразу же захлопнул люк, оставив нас в полумраке. Тоннель был широкий, около 7-8 метров в диаметре. Горная порода, выбитая вручную или взрывом. Стены покрывали следы огня, пульсирующий свет электрических ламп указывал, что сопротивление имеет доступ к энергии. Мы медленно спускались вниз, под землю, ведя под руки Курта. Где-то в лесу, несколькими часами ранее, Арксу тихо продвигался по следу космодесантников. Его движения были почти невидимыми, несмотря на повязку на глазу, он все еще видел лучше большинства. Каждый шаг был рассчитан, каждый вздох контролируем. Он шел за ними уже несколько часов. Сначала они прошли мимо поляны с мертвым древогрызом, здоровенной тварью, чьи останки теперь покоились в луже собственной крови. Затем возле дерева, где ночевал беглец. Там Арксу увидел много следов. Он понял, беглец больше не один. Эти люди объединились с ним. Или же он стал их лидером. В любом случае, это меняло расклад. Также он понял, что к такому же выводу пришел и десант. Вдалеке послышались звуки выстрелов, затем вспышки плазмы и свист разрывов. Ящер быстро забрался на высокое дерево. Его лапы легко цеплялись за кору, мышцы работали даже после ранения. Достав обзорный визор, он приложил его к единственному глазу и начал наблюдать. Космодесантников уже было трое. Они двигались слаженно, как машины. Хромированные пластины экзоскелетов блестели под светом полуденного солнца, а плазменные винтовки издавали жутковатые трели при каждом выстреле. Повстанцы отступали к оврагу, стреляя в ответ, но их оружие не могло пробить щиты. Дальше один из бронированных воинов отвлекся на кого-то сзади и сразу получил выстрел из снайперской винтовки в шею. Он резко запрокинул голову, и из его шеи фонтаном брызнула кровь. За ним был еще один шакхал, но замаскированный под растительности, лежащий на земле. Двое других бойцов не видели этого и продолжали наступать. Они спрыгнули во враг и приближались к своей цели с двух сторон, намереваясь добить противника. Они действовали методично, без лишних эмоций, только цель. А вот и беглец. Арксу заметил, как тот выхватывает нейрохлыст, делает выпад, но удар не проходит. Плеть наматывается на предплечье ящера, и тот резко вырывает ее из рук человека. Шакхал теряет оружие. Затем человек сделал что-то странное. Он упал ему под ноги, обхватил их обеими руками. «Что он задумал?» — прошептал Арксу, прищурившись. Через секунду броня замерла, система питания выключилась. Боец застыл как статуя, а беглец вскочил, подобрал свою плеть и снес ему череп одним точным ударом. «Невозможно», — прошептал Арксу, чувствуя, как внутри него просыпается холодная ярость. Как он смог найти слабое место? Он вспомнил свой бой с этим человеком, как тот хитростью лишил его глаза, а затем применил неизвестное оружие и отрубил его. «Откуда ж ты такой взялся?» — думал Арксу. А тем временем, оставшийся боец космодесанта оказался окружен людьми со всех сторон. Он упивался своей непобедимостью, преследуя отползающую от него девчонку. В этот момент старик, закутанный в листву, ударил его палкой, но тут же сам получил удар наотмашь и завалился в грязь. Однако этот удар привел бойца в чувство, и он переключился на самую опасную цель, на беглеца. А затем он получил удар ножом в колено от недобитого человека, а девчонка, вскочив ему на спину, зарезала его, как Кхартанга. «Презренный раб!» — прошипел Арксу себе под нос. «Кто ты такой?» Спустившись с дерева, Арксу медленно направился к месту битвы. Он шел осторожно, чтобы не оставить следов. В лесу стояла тишина, будто сама природа скорбела над мертвецами. Подождав некоторое время, пока люди полностью не скрылись за деревьями, Арксу вышел на поляну, которая была покрыта кровью и пеплом. В воздухе висел запах крови и сгоревшей плоти. Арксу обошел тела, он осмотрел экзоскелеты. Они действительно были новыми. Ни одна модель, которую он раньше видел, не имела такого уровня защиты. Броня не просто усиливала тело, она была частью него. Смотря на них, он задумался. Самое время неожиданно выпрыгнуть из леса и закончить начатое. Но, нет, сейчас этого делать нельзя. Я один, они, группа. И если уничтожить их сейчас, то другие лишь спрячутся глубже. Мне нужно знать больше. Нужно знать, где они прячутся. И тогда я принесу эту информацию управляющему. А он решит, что делать дальше. Он стоял возле кучи трупов, своих и врагов. Подумывал уничтожить все, чтобы люди не получили доступ к технологиям, но быстро передумал. Если вернуться сюда и обнаружат, что ничего нет, они заподозрят неладное, пробормотал он. Пусть думают, что победили. Пусть считают, что могут справиться. Арксу аккуратно убрал свои следы, проверил, нет ли лишних отпечатков. Затем медленно двинулся следом за людьми, оставаясь только тенью на безопасном расстоянии. Он знал, что беглец тоже умеет маскироваться, но его группа не так хороша. Они оставляют следы, шаги, запах, иногда даже слова. Примерно через час пути, когда ночь уже вошла в свои права и обе луны были почти в зените, Арксу вышел к развалинам. Перед ним лежал город Тернорах, один из некогда крупных торговых центров. На его площадях раньше собирались корабли всей Галактической Империи, чтобы обменять товары на этилиум, драгоценный минерал, добываемый в шахтах этой планеты. Этот город был важен. Он был одним из центров логистики. Теперь, всего лишь развалины. Арксу вспомнил, как 500 циклов назад этот мир чуть не погиб. Тогда галдерианцам удалось осуществить задуманное. Они, применив некое секретное оружие, смогли сильно повредить планетарную энергосеть. Телепорт отказал, и у ксархов не было возможности прийти и помочь своим собратьям. Отрезав эту планету от мира, уничтожить ее обитателей, было всего лишь делом времени. И сейчас, прилетевшие с Киаруном, занимали один из таких же центров, немного восстановив его. А эти шакхалы уже придумали, как использовать руины. Как мы раньше этого не поняли, промелькнуло в голове. Хочешь спрятаться, будь у всех на виду. Именно так они и сделали. Под землю, под руины, под маской мертвых стен. Арксу постоял недолго. Преследуемые давно скрылись, но ему больше не было необходимости их преследовать. Теперь он знал. Он все знал про сопротивление. Ему осталось только найти свой одноместный ховер, который он оставил в лесу. Он активировал навигатор на запястье. На экране загорелась точка, его ховер находился в 7 километрах на северо-восток. Путь был долгим, но он шел уверенно. Эта информация перевернет все. Киарун должен узнать, где базируется сопротивление. Это не просто рейдеры, это организованная сеть. И если мы ударим первыми, война будет окончена до того, как начнется. Глава 11. Дом, милый дом, жаль, что не мой. Мы, наконец, подошли к массивной металлической перегородке, уходящей вверх как стена заброшенного бункера времен Холодной войны. Ее поверхность была покрыта слоем ржавчины и следами ударов. Видимо, здесь не раз пытались пройти силой. На ней темнели потеки засохшей крови, будто кто-то пытался оставить сообщение для тех, кто решится войти. Ханс отделился от группы и направился к переговорному устройству, прикрепленному рядом. Оно было сделано из обломка ящерского терминала и дополнительного блока связи. Он коротко стукнул по нему ладонью, и где-то внутри загудел механизм. Лана молча стояла рядом, поддерживая Курта вместо Ханса и наблюдая за дверью. В ее глазах больше не было любопытства, только напряжение. Курт же, опираясь на нас двоих, тяжело выдохнул и произнес: «Вот что я теперь скажу их семьям». Его голос был хриплым, уставшим. «Что они погибли ради того, чтобы мы выжили. Что это была честная битва. Да никто не верит в честные войны». «Ну, извини, брат», — ответил я, стараясь говорить спокойно, хотя внутри все еще горело. «Как я понял, у вас тут война. Не все возвращаются домой. Это часть игры. И ты сам прекрасно знаешь правила». Курт ничего не сказал, только сжал зубы и отвел взгляд. Он не был зол на меня. Просто он чувствовал тяжелое бремя ответственности за тех, кто не пережил эту вылазку. Тяжелая перегородка со скрежетом медленно поползла вверх. Звук был таким, будто сама планета стонала под весом времени. Сквозь щель показался свет, который был несколько ярче, чем в тоннеле. Там, за стеной, были люди. Ханс вернулся, помог поддержать Курта, и они с двумя другими повстанцами повели раненого командира куда-то вглубь укрытия. Лана пошла следом, ни слова не сказав. Я видел, как она бросила на меня последний взгляд, не осуждающий, а скорее озабоченный, будто хотела спросить что-то важное, но не сейчас. Один из людей, стоявших у входа, резко жестом указал мне идти дальше. Его лицо было закрыто маской, но движения уверенные. Я послушался. Через пару секунд ко мне подошел еще один человек. Он был уже в возрасте, даже старше Ханса. У него были азиатские черты лица, густые седые брови и глаза, полные усталости и мудрости. Одевался он просто, матерчатый халат, напоминающий одежду степных пастухов, и головной убор вроде тюбетейки. Этакий казах из древних легенд, который потерял родную степь, но сохранил дух. «Следуйте за мной», — вежливо обратился он, чуть заметно улыбнувшись уголками губ. «Я покажу, где вы можете отдохнуть. Оружие сдавать?» — решил я уточнить, осторожно кивнув на пояс с нейрохлыстом и гранатами. «Если не будете создавать проблем, то можете оставить», — таким же спокойным тоном ответил он. Курт сказал, что вы им помогли, а если он доверяет, значит, и я доверю. «Ну, пошли, показывай», мои ноги уже сами понесли меня вслед за ним. Мы прошли через несколько узеньких коридоров, которые были высечены прямо в камне. Потолки были низкие, стены, в трещинах, местами покрытых плесенью. Откуда-то издалека доносился запах влажного дерева и чего-то пряного, возможно, там варили еду или сушили травы. Иногда попадались люди в форме. Одни были в куртках из кожи животных, другие – в обрезанных комбинезонах ксархов, сшитых вместе и украшенных нашивками с символами, которых я раньше не встречал. Никто не остановил нас, все узнавали своего. Мой провожатый сворачивал то налево, то направо, и мне показалось, что он водит меня кругами, словно хочет запутать. Возможно, так и есть. Но он не знал одного. У меня есть Алиса. Она уже записала маршрут, и, если понадобится, выведет обратно без лишних вопросов. Наконец, мы остановились перед обычной деревянной дверью, которая выглядела слишком человечески среди этих подземных стен. Дверь была старой, покрытой царапинами, будто кто-то пытался нацарапать на ней имя или молитву. Мужчина распахнул ее без лишних пауз. «Проходите, располагайтесь», — сказал он, ставя руки на пояс. «Здесь вам никто не причинит вреда». Я вошел внутрь. «Есть какие-то пожелания?» — снова спросил мой провожатый, стоя в дверях. «Ага», — ответил я, не задумываясь. «Горячую ванну». Старик немного замялся, потом кивнул. «Это можно, организуем». Он сделал паузу. «Только учтите, пока вас запрем, безопасность прежде всего, за вами придут позже». «Я понимаю, бывает», — ответил я, стоя возле дверного проема. «Вы же тоже не знаете, кто я такой». «Знаем достаточно, чтобы не стрелять», — он улыбнулся уголками губ. «А остальное расскажет время». С этими словами он закрыл дверь, щелкнул замок. Я остался один. Я огляделся вокруг. Это была небольшая прямоугольная комната, по моим прикидкам, метров 7 по диагонали. Стены были выложены из камня, покрытого слоем штукатурки, местами ободранные и растрескавшиеся. На стенах висели электрические светильники, тусклый свет которых мягко рассеивался в воздухе, наполненном запахом пыли, старой кожи и чего-то горелого. В одном углу – деревянная кровать. На ней лежал матрац, из которого торчала грязная шерсть животных, будто его набили тряпками после забоя. Постель не вызывала доверия, но после всего пережитого, это был почти что люкс. Напротив, деревянный стол и такой же деревянный стул. Простой, без лишних завитушек, но сделано аккуратно. Словно кто-то из жителей базы умел работать руками, а не только стрелять из бластера. Больше в комнате ничего не было. «Ну, прямо пятизвездочный отель», — высказал я свое мнение, сравнивая с тем, что было до этого. Я скинул на пол плащ и огнемет, который за собой тащил как единственную ценность в этом мире, и рухнул на кровать. Матрац скрипнул под весом, но держался. Я моментально провалился в сон. Мне опять снился кошмар. Та самая операционная. Холодные стены, голубоватое свечение над головой, серый гуманоид с обручем на голове, который медленно, почти с любовью, вытягивал мои внутренности через разрез в животе. Его глаза не мигали. Он следил за каждым органом, за каждой реакцией. А потом я проснулся. Громкий стук в дверь ударил по моему сознанию, словно молот по кости. Я потер лицо и сел. «Я бы вам с удовольствием открыл, но замок-то с вашей стороны», — крикнул я в сторону двери. Скрипнул засов, дверь открылась. За нею двое рослых парней, примерно моего возраста, катили деревянную бадью на колесиках. Она уже была наполовину наполнена водой. Бадья была не очень большая, но позволяла поместиться целиком. Еще несколько минут они таскали в ведрах горячую воду, которая поднимала пар в холодном подземном воздухе. Бадья наполнилась на две трети, затем один из парней бросил мне полотенце, вытертое до дыр, и оба ушли, снова заперев за собой дверь. Не став долго думать, я стянул комбинезон, который весь был заляпан засохшей кровью, моей или чужой, уже не разберешь, и забрался в ванну. Горячая вода приятно согревала тело. Жаль, что нельзя вытянуться во весь рост. Зато она смыла с меня страх, боль и последствия боя. Мои мысли вернулись к тому сну. Почему он повторяется? Не просто так. Возможно, я действительно уже бывал на том столе. Может, даже не один раз. И тогда я вспомнил. Алиса скачала какие-то отчеты в комплексе Зета-7. Теперь можно разобраться в спокойной обстановке. Сама-то она никогда не начинает разговор первой, только если не предупреждает об опасности. Все остальное приходилось вытягивать клещами. «Алиса, что там с отчетами из комплекса?» — обратился я к своей помощнице. «Могу показать», — отозвалась она. «Выводи», — скомандовал я. Передо мной в голове начали формироваться строки. Типичное представление данных, как в древних медицинских картах, только с технологическим вкусом. Я начал тыкать наугад, стал изучать информацию, хотя ее было немного. Отчеты экспериментов. Объект 142-34. Раса – человек. Пол – женский. Физические показатели – средние, способна к воспроизводству. Реакция на зета-облучение – отрицательно. Заключение – направить в питомник. Объект 131-27. Раса – человек. Пол – мужской. Физические показатели – выше среднего. Реакция на зета-облучение – отрицательно. Заключение – направить в рудники. Объект 129-45. Раса – человек. Пол – мужской. Физические показатели – средние. Реакция на зета-облучение – положительно. Повторная реакция – положительно. Контакт с глазом ветра – смерть. И таких отчетов было множество. Все они имели одну структуру, одно различие. Если реакция на облучение отрицательная, отправляли в питомник или на рудники. Если положительная, проводили повторное исследование. А если и второе подтверждало совместимость, тогда тестировали контакт с глазом ветра. Каждый раз, смерть. Никто не выдерживал соединения с артефактом. Все подопытные погибали, едва касались его. И тогда я решил открыть свой отчет. Объект 153-62. Раса – человек. Пол – мужской. Физические показатели – отличные. Реакция на зета-облучение – положительно. Повторная реакция – положительно. Контакт с глазом ветра – не проводился. Дополнительно, артефакт принял объект. Рекомендация – направить в капсулу для дальнейшего хранения. Я замер. Значит, я действительно везунчик. Они не успели провести окончательный тест и, скорее всего, доставили меня в операционную именно для этого. И, более того, я дотронулся до артефакта, и он меня не убил. Как всех остальных, он меня принял. Почему, Алиса, почему остальные умирали? Задал я вопрос, на который хотел услышать больше, чем просто они не подходили. Они не подходили, но именно это и ответила Алиса. А я, значит, подошел, я терпеливо продолжал давить. А ты подошел, добавила она, будто хотела этим все объяснить. Ну, а почему я подошел? Что во мне особенного? Я пытался задать правильный вопрос. Ты был выбран гораздо раньше. Мне пришлось ждать, пока ты очнешься. Я не имею прав на разглашение этой информации. Ты все узнаешь, в свое время. Голос Алисы стал чуть теплее, но все равно оставался механически нейтральным. И чего ты вся такая загадочная? Уже вслух вырвалось у меня. Что скрываешь? Или тебя тоже кто-то ограничивает? Но Алиса не ответила. Ее голос пропал. Пока я сидел в бадье, мысли кружились, как листья в ветру. Эти люди, эти отчеты, это место, они их не просто тестировали. Они искали кого-то, кто сможет выжить при контакте с артефактом. И этот кто-то, я. Вода уже остыла, пар давно испарился. Я выбрался, быстро вытерся и, оглядев свою форму, заметил, как грязь и кровь въелись в ткань. «Надо бы его постирать», — пробормотал я, одеваясь. Снова завалившись на кровать, я попытался понять, что дальше, но сон взял верх, и я провалился в него без снов, без страхов. Сколько проспал, не знаю. Меня разбудил все тот же стук в дверь, негромкий, но настойчивый. Я посмотрел на дверь. Посетитель не спешил входить сам, просто стучал. Странно, обычно, когда открывают, то сразу вваливаются, а этот ждет, будто ждет, чтобы я уже проснулся, или хочет, чтобы я сам открыл. Я потянулся, поскрипев позвоночником. «Да заходите уже, чего долбитесь?» — крикнул я, не вставая с кровати. Скрипнув засовом, дверь медленно приоткрылась. В комнату вошла Лана. Она держала в руках деревянный поднос, аккуратно вырезанный из цельного куска. На нем стояла глиняная миска с чем-то парящим, кувшин с жидкостью внутри, и ложка, сделанная из того же материала, что и сам поднос. Она без лишних слов прошла внутрь, поставила все это на стол, будто знала, где он находится, и обернулась ко мне. Ее движения были легкими, почти танцующими. «Привет, как спалось?» Ее голос был таким же, как раньше, теплый, чуть игривый. «Я пришла сказать спасибо. Ты все же нам здорово помог. Без тебя мы бы в том бою не выжили». Я сел на кровати, облокотившись на стену. Постель скрипела подо мной, будто протестовала против моего веса. «А за что спасибо-то?» — ответил я, глядя ей прямо в глаза. «Без меня вы в это и не вляпались бы». Лана слегка смутилась, но не отступила, только плечами пожала. «Ну, все равно, мы благодарны. Курт тоже, хотя он этого вслух не скажет». Она замялась, потом добавила: «Поешь, с тобой хочет поговорить наш староста, скоро за тобой придут». И, кинув на меня кокетливый взгляд, такой, какой может быть только у девушки, которая знает, что ты обратишь внимание, она выпорхнула в коридор, закрыв за собой дверь. Звук шагов быстро затих, осталась только я и еда. Подойдя к столу, я осмотрел принесенное. В миске была злаковая каша, похожая на ту, что готовили в деревнях еще до электричества. Запах смешанный: немного травы, немного пряности, немного чего-то животного. Кувшин содержал молоко. По консистенции и вкусу почти земное, парное, свежее. Интересно, кого они здесь доят? Промелькнуло у меня в голове. Впрочем, вопросов много, но сейчас важнее было пополнить запас энергии. После всего пережитого, мясо уже начинало надоедать. А эта каша не идеальная, но живительная. Сев за стол, я принялся есть. Медленно, со вкусом. «Хорошо, когда тебе кто-то приносит завтрак», — пробормотал я, чувствуя, как тепло распространяется по телу. Когда миска опустела, я вернулся на кровать. Хотел было снова задремать, но не успел. Дверь снова скрипнула. На этот раз, не так мягко. Вошел старик, примерно тех же лет, что и провожатый, но с более утомленным лицом. Его кожа была потресканной, будто он долгие годы провел под открытым небом. Он носил тужурку из кожи животных, сшитую с помощью нитей и веревок. Его глаза были темными, внимательными. «Староста ждет вас. Если хотите, можете оставить вещи здесь. Никто их не тронет», — сказал он, не особенно торопясь. «Хорошо», — ответил я, оглядываясь. Оружие я решил все же взять с собой. Остальное оставил на кровати: огнемет, гранаты, воду. Только нейрохлыст закрепил на поясе. Старик кивнул и вышел первым. Я последовал за ним. На этот раз мы не петляли. Коридоры базы были однообразными: каменные стены, потрескавшиеся от времени трубки, тусклые светильники на потолке, которые мерцали, как будто вот-вот сдохнут. Мы прошли три поворота. Все они вели в одну сторону, вглубь катакомб. Затем остановились перед широкой двухстворчатой дверью, сделанной из толстых досок, обитых металлической полосой. На ней были выцарапаны какие-то символы. Похоже, древние знаки сопротивления. Возможно, предупреждение или благословение. Мой сопровождающий толкнул дверь. Она легко поддалась, будто знала, кого пропускать. «Проходите, вас уже ждут». Он встал рядом, сохраняя вежливый тон, но не скрывая, что не доверяет мне полностью. Комплекс Зета-7, Кьярун. Той же ночью. Ночью в горах завывало так, что казалось, сама планета стонала от холода. Ветер свистел между скал, как будто предупреждал о чем-то нехорошем. Солнце давно скрылось за горизонтом, и температура воздуха резко упала. Повсюду лежал иней, тонкий, но цепкий, как воспоминание. Кьярун вышел из шлюза комплекса Зета-7. Его походка была уверенной, несмотря на возраст. Перламутровый доспех поблескивал в лучах света двух лун, словно он был сделан из звездного пепла. Изумрудно-зеленый плащ развивался на ветру, при каждом шаге касаясь камней, покрытых ледяной коркой. Рядом с входом в лабораторию стояли два космодесантника в блестящих экзоскелетах, их щиты мерцали, а плазменные винтовки были направлены вдаль, будто они все еще ждали угрозы. Увидев управляющего, оба медленно опустили головы в приветственном поклоне. Не было ни слова, ни движения, только молчаливая дань уважения старому ящеру. Кьярун даже не замедлил шага. Он прошагал мимо них, как будто они были частью окружения, не больше, чем камни под ногами. Его взгляд был сосредоточен на своем персональном хавере, который стоял чуть в стороне, рядом с малым десантным шаттлом. Он поднялся на борт, закрыл люк и запустил двигатели. Хавер медленно взмыл в небо, оставляя за собой лишь следы от реактивных струй и холодную пыль. Внутри кабины стало тихо, только трели системы и мерцающий экран с картой. Теперь он снова был один, и его мысли тоже. Кьярун размышлял, сложив воедино фрагменты происшедшего в комплексе. Он уже понял, отряд Арксу столкнулся с охранными системами, но справился, без лишних потерь. Комплекс заблокировался, и им пришлось резать двери, чтобы попасть в командный пункт. А там кто-то уже побывал до них, человек. Никаких данных о нем в терминале не осталось. Все файлы, стерты или перезаписаны. Это мог сделать только Исот. Затем он вспомнил просторное помещение с уничтоженными турелями. Как, неизвестно. Но эти турели не просто так стояли на месте. Они охраняли нечто важное. Что-то, чего не должно быть найдено. А рядом, большая дыра в стене, явно сделанная изнутри. Взрыв был точным, мощным, но без лишнего эффекта. Словно кто-то торопился уйти, не оставляя за собой следов. И вот, в операционной, открытая капсула. Гель вытек, датчики повисли в режиме ожидания. И следы на полу, человеческие, босые ноги, которые вели к выходу. Выходит, он очнулся в момент активации энергосети. Беглец, одинокий, но с силой, которую мы еще не понимаем, промелькнуло в голове ящера. Дальше, два трупа. Один, охранник, зарезанный ножом, без защиты, без шанса. Второй, разорван гранатой. Почти ничего не осталось. Неужели один человек смог все это? Думал про себя Кьярун. Следы вели к челноку. По пути, выгоревший замок, пробитая переборка, и в конце концов, угнанный корабль. И потом, Арксу получил удар в глаз. Он не справился с человеком. Как так? Кьярун сжал лапы на руле. Это уже не случайность, это закономерность. История повторяется. Он откинулся на спинку кресла и начал размышлять. Дела столетней давности. Я помню ту ночь. Тогда один человек, всего лишь раб, нашел артефакт. Он стал другим, быстрее, сильнее. Он смог сбежать, убил моих воинов, увел рабов, начал создавать отряды, сопротивление. Они звали его «Воин Света». Кьярун предался воспоминаниям. Мы нашли его, заманили в ловушку и победили. Раны были смертельны. Он просил одно, не отдавать его Исоту, не отдавай меня ему, говорил он. Я поступил честно, я спрятал его тело, так, чтобы никто не нашел, даже советник. Хавер продолжал свой полет в сторону резиденции, Кьярун почесал свою челюсть, продолжая вспоминать дела давно минувших дней. Теперь получается, что история получила продолжение. Еще один человек, еще один артефакт, и снова Исот скрывал правду. Он знал, что здесь находится не просто лаборатория, он знал, что это хранилище. Он хотел получить доступ раньше, чем мы, и он выбрал именно этот момент, когда энергосеть возобновилась, когда капсулы начали просыпаться, когда старые секреты решили вернуться. Тем временем включился терминал связи. На голомониторе появилось лицо офицера, находящегося на орбите. Кьярун произнес: «Герк Варал Хартун, убирай оцепление, я все, что нужно, увидел. Тебе удалось найти угнанный транспорт?» «Да, Гер управляющий, корабль обнаружен, он был сбит противовоздушным орудием, но пока не установлено, кто стрелял и откуда. Поисковый отряд уничтожен». Ящер немного помолчал. Незадолго до этого они выходили на связь, сообщили, что угнавший корабль был один. Он ушел в лес, где встретился с ячейкой сопротивления. Отряд собирался уничтожить свидетелей и захватить беглеца, но потерпел неудачу. Кьярун задумался. Его голос стал тише, почти рычащий. Как люди смогли противостоять космодесанту? «К сожалению, у меня нет информации об этом», — ответил его собеседник. «А по Арксу что известно?» — управляющий перевел тему. «Ваш заместитель — опытный следопыт. Он почуял слежку и сумел уйти от преследования. Последнее, что нам известно, он тоже находился в районе падения челнока. Возможно, он все еще в зоне поиска. Принял. Оставайся на орбите. Жди моих распоряжений. Киарун вновь вернулся к размышлениям. Его глаза, затуманенные годами, стали жестче. История повторяется. Только теперь этот человек не один. Он уже не просто беглец. Он – ключ. И Исот знает это. В этот момент размышления старого ящера прервал громкий взрыв. Двигатель был уничтожен. Управляющий, оглушенный, упал на приборную панель. Его ховер, бешено вращаясь, стремительно терял высоту. Глава 12. Ничего не бывает бесплатно. Нечем платить, отработаешь. Мне открылось просторное помещение, большой зал, выдолбленный в недрах породы. Воздух был прохладным, но не ледяным. Он пах чем-то старым, пылью, маслом для металла и тушеным мясом, доносившимся издалека. Свет приглушенных ламп создавал ощущение вечера, даже если за стенами сейчас было темно, как в носу у древогрыза, или, наоборот, стоял солнечный полдень. В центре стоял круглый стол, сделанный из камня и дерева. Не самая дорогая работа, но прочная, будто бы вырезанная из одного куска времени. Вокруг него были расставлены стулья, каждый разный, будто собранные по частям. Некоторые покрыты потертостями, другие украшены кожей или нашивками с символикой повстанцев. Стены зала покрывали гобелены, сотканные в разных техниках, разными руками. На каждом – образ легендарного героя, держащий в руках меч, словно факел надежды. Он бился с полчищами ящеров, летал на их кораблях, спасал людей из подземелий. Позы его были разные, иногда он рубил головы, иногда молился, иногда просто шел сквозь пламя. Но суть была одна – один человек против целой империи, и он побеждает. А передо мной восседал на троне король Артур. Именно такую ассоциацию вызвал у меня старик, сидящий за этим столом. Ему было далеко за 70, но даже через слои одежды чувствовалось, что он когда-то был настоящим воином. Мышцы все еще проступали под рубахой, хотя годы давали о себе знать, движения медленнее, дыхание глубже, взгляд задумчивее. Его лицо украшал длинный шрам, пересекающий щеку от уха до челюсти. Волосы седые, длинные, собраны в хвост. На голове красная ленточка, поддерживающая челку. Она больше напоминала знак отличия, чем модную деталь. «Присаживайся», — произнес он, указывая мне на место напротив. Голос был глубоким, немного хрипловатым, но уверенным. Как будто он говорил не часто, но всегда по делу. «Одинокий странник приветствует рыцарей круглого стола», — выпалил я, склоняясь в уважительном поклоне, который больше походил на пародию. «Надеюсь, он не решит, что я издеваюсь», — мелькнуло у меня в голове и, сделав паузу, медленно опустился на деревянный стул. Старик лишь чуть заметно улыбнулся, не презрительно, не ядовито, тепло, почти добродушно. Он понял шутку, или хотя бы оценил попытку. «Меня зовут Дагас, я лидер сопротивления и глава этого поселения, а меня зовут Макс, и я просто Макс», — ответил я, стараясь держать интонацию нейтральной, пока еще не безумный. Старик снова улыбнулся, вряд ли он знает, кто такой безумный Макс, но с чувством юмора у него вроде все в порядке. Однако улыбка быстро сошла с его лица, и он приступил к расспросам. «Ханс говорит, что ты умеешь бить молниями», — начал он, складывая руки перед собой. Я не поверил ему сразу. Люди любят рассказывать невероятные вещи, особенно после грибочков. Но Курт утверждает, что видел это своими глазами в бою со острозубами. Он также сказал, что ты управлял их летающей машиной без предварительной подготовки. «Так кто ты?» Я сидел, чувствуя, как внутренний мир Дагаса просматривается в его глазах. Это был не просто лидер. Это был человек, который повидал войну, утратил многое и теперь боялся потерять еще больше. «Я человек», — ответил я, поднимая взгляд. «Только тот, у кого есть магия. Та же, что у героя на этих картинах. И поэтому они за мной идут. И поэтому они не отступят». С этими словами я указал на один из гобеленов. На нем герой стоял один, окруженный зубастыми тварями, и все равно держал меч высоко. «Мне нужно его сердце. Именно оно дало силу первому воину света. И я уверен, что именно оно поможет мне стать сильнее». Лицо Дагаса стало серьезным. Тень прошлого пробежала по его взгляду. «Ты хочешь сказать, что обладаешь похожим артефактом?» — спросил он, голос стал ниже. «Почти шепот». «Да», — ответил я. «Я не знаю всего. Но то, что он влияет на мои способности, факт. Я могу двигаться быстрее. Я могу использовать электричество. Я могу понимать технологии, которых раньше никогда не видел. И все эти изменения начались после того, как я дотронулся до него. Старик долго молчал. Затем Дагас заговорил снова, более тихо, более осторожно. «Расскажи все, от начала». И я рассказал, как очнулся в комплексе Зета-7, где проводили опыты над людьми, как Арксу пытался меня убить, как Исот хотел заполучить артефакт, как я угнал челнок, спасся от смерти, стал обладателем сил, которые не понимаю до конца, и как теперь они за мной идут. Единственное, о чем я умолчал, это была Алиса, ни слова о ней. Прошлое уже научило меня быть осторожным. Вместо этого я лишь заострил внимание на том, что артефакт дал мне скорость, молнии и понимание технологий. Дагас слушал внимательно. Его лицо не выражало сомнения, только понимание, смешанное с тревогой. Когда я закончил, он закрыл глаза, затем снова открыл. «Хорошо», — произнес он, — «я верю тебе. По крайней мере, достаточно, чтобы дать шанс. Мы готовим операцию по освобождению пленных рабов. Недалеко отсюда есть шахта. Туда свозят всех, кого могут использовать. Ты поможешь нам. После поговорим еще». Это был не вопрос, это было решение. Он жестом показал, что аудиенция окончена. Я уже вставал, когда он добавил: «Все детали получишь у Курта. Вы с ним вроде уже сработались». Выйдя в коридор после разговора с Дагасом, я сразу же наткнулся на старого казаха, который ждал меня у двери. Он был все таким же вежливым степным гостем, будто вышел из какой-то древней легенды. Его глаза были спокойными, а движения – неторопливыми. «Прошу, следуйте за мной», – произнес он, как обычно, учтиво, но без лишних слов, и направился по коридору. Я пошел за ним. В голове творился настоящий бардак. Мысли кружились, как опавшие листья под порывами ветра. С тех пор, как я очнулся, мне только и приходится, что убегать от зубастых убийц. А теперь еще и придется самому лезть на рожон. Это не моя война, не моя планета. Я здесь чужой. Но если это единственный путь к сердцу камня, мне было известно, где находится второй модуль системы. Но достать его – задача не из легких. Кто-то уже обладал этим артефактом. И кто бы это ни был, он исчез. Возможно, погиб, как все предыдущие, кто пытался использовать силу. Если Дагас знает больше, чем говорит, то мне нужно быть осторожным. Я должен продержаться до того, как узнаю все. А пока пусть будет их игра. Пока я нужен им, они меня не предадут. Надеюсь, решил я. Мы пришли в просторную комнату, почти такую же, как приемный зал у Дагаса. Только здесь воздух был плотнее, запах масла для металла смешивался с потом и напряжением. За центральным столом сидели трое людей, а рядом стоял четвертый. Это был Курт. Он облачился в блестящую мотоброню, сделанную из частей экзоскелета ксархов. Броня была явно переделанной под человека, шевелилась, но чуть неестественно, как будто каждый шаг давался ей с трудом. Сколько же я провалялся в той кровати, если они успели сходить туда и принести с поляны все трофеи, и более того, даже успели переделать один экзоскелет, подумал я. Он обернулся, когда услышал мои шаги. «Здравствуй, Макс, мы тебя уже заждались». «Ну, привет, хромоножка, уже бегаешь?» — ответил я, делая вид, что удивлен. «Не совсем». Он показал на свою ногу, которая все еще болела. «Моя нога все еще сломана, но в этой штуке я могу двигаться, не обращая внимания. Нейт хорошо потрудился. Эта броня держит весь мой вес, и мне почти не приходится опираться на сломанную ногу. Кстати, это он», — Курт указал на мужчину в очках, с взъерошенной прической и в комбинезоне, испачканном машинным маслом и землей. «У нас он по технической части, разбирается в технологиях острозубов. А это», — продолжил Курт, указывая на другого мужчину, высокого, с лысой головой и лицом старого волка, — «наш стратег, Йоган. Ну, а Ханс, ты его уже знаешь». Ханс сидел в дальнем углу, одетый как человек, а не куст. Без его маскировочной растительности я даже не понял сразу, что это он. «Ну, привет, слуга нерадивый», — бросил я ему, вспоминая его монолог при встрече. «Привет, герой», — ответил он, чуть улыбаясь мне. Курт кивнул на свободный стул. Я сел. На столе лежала схема рудника, нарисованная на бумаге. Там были отмечены три сторожевые вышки, центральные ворота, посадочная площадка и вход в шахты. «Курт», — обратился я, — «сначала обрисуй мне ситуацию по планете в целом. Я тут новенький и совершенно ни черта не знаю. Ваш старик оказался очень немногословным. «Хорошо», – начал Курт, и голос его стал серьезнее. 150 лет назад вернулись острозубы, их прилетело около 100 тысяч особей. Численность людей по всей планете тогда была около 3 миллионов. Сейчас, по нашим прикидкам, зубастых осталось примерно 1040, а людей, которых ловят и загоняют на шахты, где они долго не выживают, почти не осталось. Примерно 500 000 человек, раскиданных по всей планете. Острозубы, почти все, сейчас находятся в одном городе, вставил Йоган. У них повсюду шахты, где добывается руда, из которой потом получают очищенный этилиум. Эта штука генерирует огромное количество энергии при правильном использовании, и она очень важна для них. Перерабатывающие заводы стоят в их центре и возле нескольких крупных месторождений. Руда переправляется туда челноками. Один из таких рудников, продолжил Курт, находится в 30 километрах отсюда. Мы хотим напасть на него и освободить рабов. А ты не забыл, что появились новые войска? Вставил я свои 5 копеек. В чьей броне ты сейчас ходишь? Это может означать только одно. Они открыли путь для подхода подкреплений. Вот поэтому и надо действовать быстро, парировал Курт. В том руднике, по нашим данным, работает около 300 человек. За свое освобождение они с радостью вольются в наши ряды. Ладно, какой план? Мое лицо стало сосредоточенным. Есть какие-то разведданные? Обижаешь, начал Ханс, на этот раз серьезно. Конечно, есть. Он указал на схему. Периметр обнесен глухой металлической стеной, высотой около 5 метров. Охраняется 3 гвардейцами с тяжелыми бластерами. Они расположены на смотровых вышках. Одна у ворот, 2 по краям, где забор примыкает к горе. Внутри периметра есть еще, как минимум, 3 гвардейца. Может больше. Каждый час происходит смена. Также внутри имеется посадочная площадка, которая на схеме отмечена лишь примерно, с учетом места приземления транспорта. Этот челнок дважды в день прилетает за сырьем. А вход в шахты, уточнил я. Да, там он есть, сказал Ханс, и внутри работают надсмотрщики, от 10 до 15, вооружены энергоплетями. Броня у них слабее, чем у штурмовиков. Этих легко убить из стрелкового оружия, перехватил Йоган. Нам нужно проникнуть внутрь, обезвредить охрану, открыть ворота, затем зайти в шахты, убить надсмотрщиков и забрать рабов. Ну, а как вы раньше-то это делали? Теперь я решил проверить их опыт. Дело в том, что мы раньше не нападали на такие укрепления, признался Курт. Это еще не крупный рудник, но довольно приличный. Раньше мы нападали только на мелкие месторождения, где не было заборов и сильной охраны. А-а-а, протянул я, поняв, в какую авантюру меня втягивают. То есть вы хотите, чтобы я для вас сделал невозможное? Я вам кто? Господь Бог, зачем же так категорично, молодой человек, ответил Йоган, улыбаясь уголками губ. Но, все же, мы думаем, что у тебя найдется козырь в рукаве, чтобы такое провернуть. Ну, может и найдется, согласился я, начиная понемногу заинтересовываться. А вы чем похвастать можете? Сколько экзоскелетов у вас есть? Один пока, ответил Нейт, постукивая пальцами по столу. Но я смогу подготовить еще один, к вечеру. 2, ну уже что-то, энергощиты на них работают, я посмотрел на него внимательнее. Да, кивнул Нейт, получилось обойти их персонализированную защиту. Отлично, я начал понимать, куда клонит команда. А дальше, как мне попасть за стену? С этим я тоже могу помочь, снова заговорил Нейт. Твоя плеть, он указал рукой на нейрохлыст у меня на поясе. Как хорошо ты с ней обращаешься.